Камера Вумен и Спид. 1998 год. 3 мая. На мой день рождения Максимилиан подарил мне настоящую камеру, роскошную профессиональную Sony. Я знаю, как ты видишь мир. Ты фотограф замечательный и камерамен. Вот тебе инструмент. Работай. Через 2 недели случилась наша поездка на Каннский фестиваль. Я, конечно, на фестивале сняла очень много. Настоящий фильм. Такой свободы, что люди его даже понять не могли. Кроме Барри Алибасова и очень многих продвинутых людей, которые пересматривали его особенные моменты раз по 5. Назвала я этот фильм «No-name фильм», фильм без названия. А Макс после этого фильма стал называть меня «Камера Вумен». Супервумен с камерой. Ха-ха. Итак, Максимилиан приглашен на съемки к очень известному американскому режиссеру и своему другу Генри Джаглому, который практически точно так же, как и Вуди Аллен, снимал всех великих звезд за самую маленькую плату, но предлагал им потрясающие accommodation. Роскошнейшие отели, частные самолеты, высокого класса билеты и все такое. Наши accommodation были в Антибах, в старинном отеле, известном всему миру. Дюкап. Его любили все. От Марлен Дитрих, Ремарка, Хемингуэя до семьи Кеннеди и всех остальных. У отеля огромная территория, парк, который через 5 минут выводил тебя на потрясающее место с бассейном. Так как все это было на горе, то бассейн как будто сливался с морем. Боже! А у меня в руках камера! Я еще не знаю, как она снимает. Я, как маленький утенок, в диком восторге снимала все. Туда съехались самые большие звезды, и я с этой камерой тусовалась. Это было потрясающе. Максимилиан был занят на съемках постоянно, а я была предоставлена самой себе. Приглашена на лучшие партии и так далее и тому подобное. И все это вошло в мой no-name фильм. Самая главная партия на этом Каннском фестивале была организована Харви Вайнштейном. Владелец Miramax фильм Харви Вайнштейн сделал вечер для Амфар Фондейшн, а именно Американского фонда исследований СПИДа. Руководителем фонда была Элизабет Тейлор. Когда Рок Хадсон, великая звезда и очень большой друг Элизабет Тейлор, умирал от СПИДа, он попросил ее организовать этот фонд и отдал ей свои 280 тысяч долларов. В то время это были огромные деньги. И Лиз по-честному вела эту работу. Нас связывали тесные узы. Лиз Тейлор дружила с Марией Шелл, сестрой Макса. А Мария помогла ей удочерить девочку. Элизабет назвала ее в честь Марии Шелл. Девочка Мария была тоже ВИЧ-инфицированной. И мы идем на это большое мероприятие. Контроль чудовищный! А делать-то это нельзя. А я-то хочу пройти с камерой, а это запрещено. И тут я вспоминаю про роскошное платье моего собственного изобретения, в котором я буквально 1.5 года снималась в рекламе нашего черного жемчуга в Москве. Мы для этой рекламы соорудили красивую беседку с колоннами цвета слоновой кости. А художники по костюмам придумали мне черное платье по ассоциации с черным жемчугом. Я его увидела, это платье, и поняла, что это черное безобразие тут точно надевать нельзя. Нужно обязательно светлое, летящее такое, шифоновое платье. Потому как, в отличие от художника по костюмам, я знала, что и как говорить, где поворачиваться и что будет происходить в кадре. Короче говоря, платье такое они нифига не смогли сделать. Я поступаю очень просто. Беру роскошный молочного цвета женский бюстгальтер, который впереди был из драпированного шелка. Широкие лямочки тоже из шелка. Никогда в жизни не подумаешь, что это бюстгальтер. Сзади это было удивительным, настоящим кружевом отделано. И мы к этому левчику просто пришили роскошный шифон такого же цвета, чтобы он, как шлейф, тянулся по полу. Сделали мне из органзы точно такого же цвета стоящий такой красивый шарф, который спускался вниз, как мантия, потому что надо было быть почти в царском облачении для того, чтобы соответствовать обстановке и этой беседке, которую я же и создала, в которой мы и снимали ролик. За шейным украшением мы обратились к подруге моего менеджера Кате Филипповой. Она в то время еще не была самой большой звездой дизайна. Потом мы очень много с ней работали. Она потрясающий дизайнер. Она берет такую штуку, типа чокера из шелка, расшитого стразами и закрывающая все горло, а впереди нашивает как бы цепи из жемчуга. Это выглядело божественно. В таком наряде я иду на мероприятие, где Лиз Тейлор должна поднять деньги. Камеры, камеры, камеры, мы идем. А я свою камеру сложила в большую брезентовую сумку бежевого цвета. Сумка была красивая, и я сделала ее элементом гардероба, повесив на руку. Проходим мимо секьюрити. Мое платье все в жемчугах и бриллиантах. Все решили... Ну, такая модная женщина, она с Максимилианом Шеллом прежде всего. И кто бы мог подумать, что в этой сумке нелегально спрятана камера. Я хулиганка, конечно, номер один. Меня сажают в первый ряд. За нами сидит огромное количество богатейшей публики и звезд. А далеко за ними, за загородкой, находятся съемочные группы с кино- и фотокамерами. Vogue, T-Magazine, Cosmopolitan, Marie Claire и так далее. Элизабет Тейлор выходит на сцену. И так как она была вечной хулиганкой, говорит такие слова и стучит кулаком по пьедесталу. «Ну что ж, здравствуйте! Let's kick ass! Ну-ка давайте надерем всем жопу!» И начинается аукцион. За 45 минут она поднимает 1 500 000 долларов. Это в 1998 году, ну, я не знаю, было, наверное, как 5 миллионов долларов сегодня. Естественно, она это все сделала для фонда. Я достала камеру и стала ее снимать. Я видела только глаза Харви. Он был готов меня убить, расстрелять, четвертовать, но не мог. Я сижу в первом ряду, рядом с Максимилианом Шеллом, рядом с Роджером Муром, главным Джеймсом Бондом страны. Я видела, как у Харви просто пена шла изо рта. Я его видела, он меня видел, и я понимала, что он мне этого не простит. А, неважно. После этого у нас был совершенно великолепный ужин. За столом напротив меня сидела Элизабет Тейлор, а справа от нее сидел крупнейший модельер Жан-Франко Ферре, которого я очень любила и уважала. В то время он был дизайнером Лиз Тейлор, и на этой встрече она была одета в его платье. Джеймс Бонд тоже сидел с нами. Стол был очень небольшой, не больше 7 человек. Я камеру изумительно приспособила под свое кресло и начала снимать. Лиз, которая разрешила мне это делать, потому что мы как бы часть одной семьи, она сказала: «Да снимай ты ради бога». Только я достала камеру, непонятно откуда подходит ко мне мужчина из охраны Элизабет и говорит на ушко: «Пожалуйста, немедленно прекратите эту съемку, это запрещено». Я ему объясняю, кто такая Мария Шелл, кто такая я, как мы связаны. Он смотрит на Лиз, та делает легкий кивок головой, что она не против. Он уходит, но потом опять возвращается. «Простите, вы же мне сказали, что это домашняя съемка. Простите, но у вас профессиональная камера?» «Ха-ха-ха, ой-ой-ой, я так пожала плечами». А Лиз ему легким кивком головы как бы: «Уйди, а?» И он опять растворился. И вдруг Камера задевает мое украшение, и у меня начинает рассыпаться жемчуг. Все летит вниз под стол. Я бросаюсь под стол его собирать. И что вы думаете? Под столом я встречаю дизайнера Жака Франко Ферре, настоящего мужчину и истинного джентльмена, который решил помочь мне собрать этот жемчуг. И он спрашивает: вы понимаете, что это шедевр? Кто дизайнер? Кто это на вас надел? Расскажите мне срочно. Я начинаю ему объяснять, что здесь нет ничего, что вот это вот лифчик, а это просто нашитый шифон. А украшение сделала в то время никому неизвестная Катя Филиппова. Хотите ее номер телефона, я вам дам. И дала. Он в таком восхищении. Тогда я вас поздравляю, вы самый фешенебельный дизайнер, да еще и сделали этот шедевр из ничего. Я говорю: да, конечно. И добавляю почему-то: не надо разбрасывать жемчуг перед свиньями. Он так на меня внимательно посмотрел. А, вы хотите именно так назвать всю эту безумную организацию, весь этот ивент и это событие? Да нет, я просто цитирую Библию. Это так ему это все понравилось. Мы довольны, вылезаем из-под стола, вытаскиваем он полные руки жемчуга и я полные руки жемчуга и садимся на свои места. Сыпаем жемчуг в фужеры. Красота! Да и только. Лиз смеется, а потом говорит: Наташа, ты мне лучше расскажи, а у вас в России какая ситуация со СПИДом? А я вообще не в курсе. Мне было так стыдно. Я не знаю, я очень мало проинформирована. А ты зайди, посмотри, что в мире-то творится. Хорошо, обязательно. Мы с ней после этого еще встречались в Лос-Анджелесе. Я не очень хорошо владею информационными технологиями. Тут же связываюсь со своим менеджером Сергеем Гагариным. Сережа, быстро найди людей, которые могут дать мировую статистику по СПИДу. Мы долго работали и поняли, что мировую статистику мы найти не можем. Даже африканская статистика существует, но никто не знает ситуацию в России. Стали изучать все, что происходило в России в то время. И вдруг начинаем получать информацию со всех сторон. От друзей, от людей, которые работают в школах. Здесь мне помогла мама, которая когда-то была большим начальником. Руководила всеми школами и дала нужные контакты. Мы провели огромную работу и поняли, что на любимой родине, в наших любимых школах продаются наркотики. В туалетах. И никто не может проконтролировать этот процесс. Продаются страшнейшие наркотики, которые надо колоть. И инфекция передается через шприцы. Идет осознанная акция убийства молодежи страны. Продаются коробки с травой, которые стоят бешеных денег. И продается вот эта мерзость, которая стоит в 20 раз меньше. Конечно, все начинают покупать то, что дешевле. Мы договариваемся с Лиз, и я принимаю решение организовать фонд в России. У нее АМФАР, американский фонд исследований СПИДа, у меня РУФАР. Или РУФИС, Русский благотворительный фонд исследований СПИДа. Мы договариваемся, опять же, строить мост и помогать друг другу. Я хотела все время проводить мосты между нашими странами и делать какие-то полезные дела. Даже свой музыкальный альбом я назвала «Мост». До моста с фондом Элизабет Тейлор дело не дошло. Но сил и денег я отдала туда неимоверное количество. Никто не хотел помогать, потому что в то время эта тема была закрыта. Оба троицких, отец и сын, сделали в прессе все возможное. Они наехали на меня, но я организовала совещание в Думе, где подняла эти темы. Мне никто не помогал. Финансово я пыталась справляться совсем сама. Это было так трудно, я вам не могу передать. Я ходила к моему другу-банкиру, ходила к другому другу, владельцу Спортэкспресса, просила у них денег. Они сказали: не модная тема. Как только президент одобрит, мы тебе в мешках лично принесем. Я говорю: ребят, ну вы понимаете, хоть бы чуть-чуть. Я же одна все волоку. Единственный человек меня поддержал. Потом эта женщина неимоверной красоты стала одной из самых лучших моих подруг, Марина Каратаева, владелица ювелирного дома «Петр Привалов». Она помогла мне издать первые буклеты с нашей ленточкой цветов российского флага. Во всем мире знали только одну ленточку СПИДа – красную. А мы сделали в 1998 году свою. И я устроила огромнейшее событие и произнесла речь, которая, как и наш буклет, начинали словами. У нас в России беда большая, эпидемия СПИДа. Троицкие кричали: какое вы имеете право? Вы кто, доктор? Причем здесь доктор или кто? Я человек с улицы. Я просто человек. Я просто русская. Мне просто это не безразлично. Я просто люблю свою родину. Тогда ведь никто толком не знал, каким образом этот СПИД чертов передается. Что он передается? Через иглу, от матери к ребенку, при половом акте и так далее. И я тогда сказала: знаете, ребят, я, конечно, обидела депутатов довольно сильно. Некому будет вас обслуживать через несколько лет, потому что и многоточие. Самую главную статистику мы поняли. Заболевание коснулось населения в России возрастом от 14 до 27 лет. Вот что самое главное. Я знала, о чем я говорю. Это дети. Это дети, наше наследие. И тогда я сказала: обслуживать ваши нажранные задницы будет некому, потому что все перемрут. Жесткое такое было выступление, писали об этом в газетах. Задачей фонда было только одно – поднять сознание масс. И я об этом повсеместно говорила, выступала в передачах, за свои деньги отправляла презервативы в страну и так далее и тому подобное. Но в результате никто как-то не хотел к этому грамотно отнестись. А потом меня очень обидели и сказали, что Андрейченко своими гондонами хочет остановить кару Божью. Это отдельные батюшки выступили. Короче говоря, мне было так грустно. Но я все равно продолжала работать. И я благодарила Макса за подаренную камеру. Потому что все время снимала эти интервью с людьми, с детьми. Мы проводили очень большие мероприятия. Разъясняли, что если маленький ребенок получил инфекцию от матери или из-за переливания крови, а кровь не проверялась в то время в России, то нет опасности бытового заражения других детей. Мы делали спектакли, все это объясняли. Мы приглашали здоровых людей, и перед ними на сцене выступали больные дети. Это было так тяжело, но так действенно. И сколько слез там было, и столько сил, времени, терпения и денег с моей стороны было вложено. Проблем с семьей. Я никогда не забуду. Делаем интервью с девушкой. Ей 27 лет. Как вы справляетесь? Как вы себя чувствуете? О, я так благодарна, что у меня есть это заболевание. Что? Я не ослышалась? Вы говорите, что вы благодарны, что вы заболели этой страшной болезнью? Да. Вот вы знаете, я никогда не видела солнца. Я не обращала на него внимания. Я думала, что так и должно быть. Я не видела этих красивых облаков. Я жила совершенно другой жизнью. Такое ощущение, что я просто проспала свою жизнь до 27 лет. И только после того, как я получила приговор, и у меня не осталось времени жить, приговор, подписанный доктором на бумаге, я стала находить время на все. Я нахожу время вставать очень рано и встречать солнце, видеть эти потрясающие рассветы. Я вижу природу. Я смотрю на людей с совершенно другой точки. Я добра ко всему. Я обязательно нахожу время пойти и посмотреть закаты. Я ценю каждую секунду. Я ценю каждую минуту, каждый прожитый день. И я вдруг поняла, что жизнь не в прошлом и не в будущем, что жизнь происходит здесь и сейчас. Боже мой, как многому я научилась у этих людей, которым помогала.